Тишина, не слышат. Глухой и еще тупее. До третьего этажа максимум минута хода. Значит, если они не объявятся через 30 секунд, останется один выход — долбануть чем-нибудь по немецкому народному автомобилю, чтобы сработала сигнализация. Тогда есть шанс, что Шилов вернется. Он заметил пацана возле «Опеля», решит, что это тот. Я, смахнув капельку пота с ресницы, засекаю время на своих золотых. 20, 10, 5. Ситуация вышла из-под контроля. Вагонетка соскочила с тормозов. Черт, он сейчас подойдет к дверям. 0. Все, пора. Бросив рацию на сиденье, я вылетаю из салона, подскакиваю к «Фольксвагену» и что есть силы бью ногой по колесу. Она не сработала. Сигнализация, блин, не сработала. Вероятно, не рассчитана на динамический удар. Давлю на капот, тишина. Зараза. Остается одно — грохнуть булыжником по стеклу и рвать когти. Пацан возле «Опеля» закончил с зеркалом и выбирает новую жертву. Эх, время поджимает, иначе б дал на колочку. Булыжник в 3 метрах, бить некогда, просто швырну. Хватаю камень, прицел, замах. Боковым зрением замечаю выскакивающих из подъезда коллег. Здравствуй, Жора, Новый год. Затормозить не успеваю. Пальцы разжимаются, снаряд со скоростью пули летит в цель. В бросок вложена вся накопившаяся злость, вся ненависть к убийцам, ворам и просто раздолбаем в лице. Не будем уточнять. Бах! Есть. Меткий выстрел инспектора Лестрейда в Деваншире. Стекло покрывается паутиной, сирена взрывается воем раненого волка. Жора с Борькой таращатся на меня, как сэр Баскервиль, на одноименную собачку. Пацан поднимает вверх большой палец. Шиза. «Андрюхин, ты чего?» «Где вас носит? Валим!» Повторного приглашения не надо. Даже сыщик-любитель поймет, что произойдет через минуту. Ныряем в «Москвич», Борька крутит ключ зажигания и... 0 на выходе. «Все, Монтана, аккумулятор сдох!» Вторая и третья попытка также безуспешны. Ситуация в голливудском стиле. «Ложись, Шилов!» Мы сползаем на дно «Москвича». Состояние, как у пилотов подбитого самолета. Через 3 секунды, сгорая от любопытства, я все же выглядываю наружу. Рудольф Аркадьевич прямо в костюме, не щадя ног и дорогих ботинок, несется за пацаном. Тот, прижимая зеркало, скачет от него, словно заяц по полю. Веселые старты. Первый раз в жизни желаю, чтобы вора не поймали. «Давай, давай, да выкинь ты зеркало!» Все участники забега скрываются в арке. «Вы чего, не слышали, как я кричал?» Набрасываюсь я на Борьку. «Слышали? А чего молчали? Ты в следующий раз кнопку передачи отпускай!» Мотор, наконец, заводится. Жора уже на ходу прыгает в «Москвич», который, взвизгнув резиной, срывается с места, оставив после себя лужицу масла и черные следы протектора. В арке чуть не сталкиваемся с Рудольфом Аркадьевичем. Он возвращается обратно с пустыми руками и с гаммой чувств на лице. Проезжаем пару кварталов и тормозим. Закуриваем. «Рассказывайте», — начинаю я. «Ты какого черта стекло кокнул?» Жора достает из бардачка фляжку со спиртом и, сделав глоток, передает ее укушенному. Я даю аргументированный ответ и тоже делаю глоток из протянутой мне фляжки. Спирт теплый и противный, но он сейчас необходим, как умирающему священник. «Так у вас-то что?» «Я больше с этим засранцем на дело не пойду», — сквозь зубы отвечает Жора. «Говорил же, хватит жрать, всю операцию завалил». Борька не парирует, а стало быть, сермяжная правда в Жориных словах есть. «Прикинь, все нормалек было», — продолжает Георгий. «Дверь открыли, в хату зашли. Я пока местечко для жука выбирал, этот в сортире заперся, да терпеть не мог». «Да не мог», — взрывается Борька. «Тебя б так скрутило, не выпрямится». «Жрать меньше надо», — не унимается Георгий. «Спокойней, Жор, что дальше?» «Что-что? Тут ты семафоришь. Этот из толчка вылетает со спущенными штанами, шухер-шухер». А следом аромат полей. Без респиратора не выжить. Отложил личинку, браток в шоколаде. Попрошу без комментариев. Из-под лобья смотрит на Жору Бориска. А я место еще не выбрал для жука. Борька на спуск давит, а воды в очке нет. Охренеть! Кругом евростандарт, а в унитазе нет воды. Как в песне. Испытание теплосетей, объясняю я. Там объява внизу, надо было прочитать. Сволочи, нашли время испытывать. Зимой испытывать надо, возмущается Борис. Короче, хотели из крана воды взять, тоже облом. Пока возились, я жука уронил. Он под ванну закатился. У них совмещенный санузел. Ты орешь, как резанный, валите, валите. И чего? Свалили. Из хаты выскочили, слышим шаги. Кое-как дверь прикрыли на один замок и на цирлах вверх. Переждали, потом вниз. А тут ты камнем по стеклу. Веселуха! Погодите, а это самое, ну, оно, вы смыли? А ты чего, до сих пор не въехал? Воды же нет! Да не это страшно! Ты бы видел, сколько там! Два удовольствия в одном, на всю семью хватит! Да, бедный Рудольф Аркадьевич, какой набор презентов за один раз! И если за мой подарок он может рассчитывать на страховку, то за Борискин не получит даже моральной компенсации. Да, никакому детективщику такой поворот сюжета не придумать. Представьте на секунду, что на нашем месте были бы Холмс с Ватсоном или Нира Вульф с Арчи Гудвином. Вот именно поэтому я не читаю детективов. Единственный, кто сказал бы нам спасибо, Бочкаревская вдова, томящаяся сейчас в застенках НКВД. Даже если она при делах. Но вряд ли она узнает про наш подвиг. В нашем маленьком, но гордом коллективе умеют хранить тайны следствия. Больше у вас под ванну ничего не закатилось? Ксивы, например? Ничего. Самое обидное, все коту под хвост, продолжает переживать Георгий. Что ты теперь услышишь? Только как воду из ванной спускают. Или из унитаза. Кстати, а может вернемся, погреем ушки? Греть ушки, подслушивать. Посещает меня аморальная идея. Когда еще такое доведется послушать? Борька молча заводит машину и разворачивается. Я называю это вторжением в личную жизнь. Проведенным исследованием установлено. Представленное оружие изготовлено кустарным способом на основе деталей немецкого автомата МП-43 калибра 7, 92, тыры-пыры. Оружие пригодно для стрельбы стандартными боеприпасами, тыры-пыры. Вывод. Изъятое у гражданки Яковлевой ТМ является огнестрельным. Старший эксперт-криминалист Парамонов ОС. Для тех, кто не понял, повторяю. Изъятая мною у Тамары моя же конструкция признана огнестрельным оружием, что согласно закону влечет за собой уголовную ответственность сроком до 3 лет. Бест. То есть теперь... Я вместо архива должен отправить материал в следственный отдел, который бедную Тамару и оприходует. Не обязательно арестует, но дельце заведет. Тьфу ты, возбудит. Представляю, как обрадуется наша улыбчивая паспортистка. Съездила к дочке в деревню. Дьявол, а вот и она. Сердцем беду чует. Привет, Андрюшенька, я ключи занесла от кладовки и кабинетов. Пулей переворачиваю заключение эксперта Парамонова. Тамара кладет на него связку ключей. «Вот этот желтый плохо поворачивается. Ты сперва дверь надави, а после открывай. Значит, как условились, 3 дня? У буржуинов мыть не надо, у них своя уборщица». Буржуинами Тамара называет коллектив «Снежка», арендующего, как я говорил, кабинет в нашем отделе. «И еще...» Приглядывай, пожалуйста, за унитазом. Какая-то гадина из него постоянно внутренности ворует. Подозреваю, что Рогов. Почему? Интуиция. Ты материал мой уже списал в архив? Завтра постараюсь. Заключения от эксперта нет. Не тяни. Вернусь из деревни, проверю. Обязательно, Тамар. Счастливо съездить. Дочке привет. Пока. Швабра новая, смотри, не сломай. Паспортистка-уборщица исчезает... Я же хватаю трубку и начинаю лихорадочно набирать номер экспертно-криминалистического отдела. Алло, Парамон? Ага, что стряслось? Олег Сергеевич Парамонов узнает меня по красивому голосу. Мне твоя экспертиза по самопальному шмайсеру пришла. Не экспертиза, а заключение. И что? Совсем рехнулся. Я этот автомат за 5 минут своими руками собрал. Как из него стрелять-то можно? Выходит, руки у тебя золотые. Совершенно не меняя тембра голоса, констатирует эксперт. Я не понял, ты чего, его не изымал? Черт, если рассказать, как оно было на самом деле, можно тут же лишиться завоеванной годами деловой репутации. Завтра же о моем новаторстве будет знать вся милиция Питера, в том числе и непосредственное руководство. Изымал, изымал, но мы тут одну комбинацию проводили, оперативную, долго объяснять. Нормальненько, вы комбинации крутите, а в городе операция «Арсенал». Предупреждать надо заранее, нам палки тоже нужны. Я врубаюсь. Если оружие будет признано огнестрельным, эксперт, давший заключение, автоматически попадает в сводку о раскрытии, то есть, как и мы, рубит палочку. Погоди, погоди, а если тебе трубу водопроводную принесут, ты тоже напишешь, что это ручной пулемет? Зачем же? Я, по-твоему, полный идиот? А из этой штуки, что ты мне прислал, пальнуть можно, если постараться. Да, еще раз убеждаюсь, что немецкая нация делает самые надежные товары народного потребления в мире. «Короче, чего ты от меня хочешь?» — спрашивает Парамонов. «Заключение свое переделай». «Молодец, я на него 5 часов угрохал, личного времени. Остался после работы и трудился, не разгибая спины. Что будут стоить труды? Мой труд невозможно измерить денежными знаками». «Я понял, водка, коньяк». «Ха-ха, ты мне еще героин предложи. Сколько раз говорить, я не пью, я собираю кактусы». «Точно». Парамоша коллекционирует кактусы, заставив ими весь свой кабинет. И взятки принимает, вероятно, исключительно ими. «Никаких проблем, сегодня же привезу». «Всякое дерьмо не тащи. Мне нужен цефалоцерус, лучше парочку. Мой украли, а новый пока не купил». «Сделаю. А как он выглядит?» «Внешний вид заложен в названии, не спутаешь. Жду». «Цефалоцерус. Ну и что тут заложено?» «Целлофан, фан, фала». «Ага, понял». Так, дальнейшая биография Тамары в руках работников цветочного магазина. Я рву заключение, разбираю свой шедевр оружейного искусства и убираю его обратно в диван. Операция «Арсенал» не последняя, будут еще на нашей улице арсеналы. Непозволительная роскошь выкидывать палочку-выручалочку. Кстати, мой ствол — единственное горячее оружие, изъятое отделом за время рейда. Остальное — так по мелочи, ножи, патрончики. Рогов изъял учебную гранату в лицее. Но это вообще несерьезно. Жоры опять нет в отделе, умчался на студию. Первый съемочный день. Торжественное событие. Лично он сегодня в съемках не участвует, но пропустить такое важное мероприятие не может. Его же персональный выход на сцену через пару дней. Я по обыкновению прикрываю друга. От идеи прослушки шиловской квартиры на общем собрании решили временно отказаться. Все равно в ванной никаких полезных разговоров не ведется, да и бесполезных тоже. Денька через 3, когда Рудольф Аркадьевич немного успокоится от пережитого стресса, попробуем извлечь жука из-под ванны и поместить его в более пристойное место. С учетом полученных навыков мы сможем сделать это без труда, уверен. Вчера же, вернувшись в зону досягаемости передатчика, ничего сверхоригинального мы не услышали. Грубый, порой примитивный мат, перемешанный междометиями типа «фу» и «ого». Вот оно, истинное лицо российского интеллигента. А перед телекамерой все гораздо щеки надувать и Конфуция цитировать. Короче, никакого удовольствия от шпионажа мы не получили. Представляю, какой разговор состоялся вечером за семейным ужином Шиловых. Но дело не должно простаивать, это я об убийстве. Иначе какой смысл все было затевать? И пока Георгий думает, какой очередной ход предпринять, я его уже нашел. И потрачу на него остаток сегодняшнего рабочего дня, надеюсь, с пользой. Но для начала в цветочный магазин. В коридоре положительный образ российского милиционера Илья Ильич Стародуб шепчется с хозяином Снежка. Пара рабочих таскают с улицы в офис-кабинет коробки со стиральным порошком «Обыкновенный», усиленную рекламу которого развернула отечественное ТВ. Заметив меня, замполит манит пальцем. «А где этот артист?» «В изоляторе. Форточника колят». «Встретишь, передай, чтоб сегодня отчитался за «Арсенал». Я за него свою работу делать не собираюсь.